Глава 13. «Иди в машину!» — кивает зверь в сторону джипа. «Холодно уже!» «Я могла бы сесть в свою, но почему-то послушно иду в его. Жду, когда он откроет мне дверь и сажусь на переднее пассажирское сиденье. Егор обходит машину сзади и садится рядом. Мне враз становится труднее дышать. У него густая мужская аура». Слишком мужская, пропитанная тестостероном и адреналином. А еще от него веет опасностью. За извечной снисходительной усмешкой кроется бешеный темперамент. «Ты зачем на трассе остановилась? Сикать захотела? Ну и манеры!» «Вот!» — достаю из-за пазухи котенка. «Что вот? Кот сикать захотел?» «Она мне под колеса бросилась. Кто-то выбросил здесь котят». Егор хмурится, смотрит на котенка в моих руках, а потом в мои глаза. «И куда его теперь? Себе оставишь?» «Нет», — мотаю головой, — «мне нельзя, мне Костя не разрешит». «Костя — это муж?» «Да». «Почему не разрешит? Не любит животных?» «Вообще-то да, не любит. Вернее, совсем к ним равнодушен». «У него аллергия», — отвечаю прямым взглядом. «Ясно». «Зачем подобрала тогда? Не бросать же ее здесь. Кто-нибудь задавит или собаки бездомные задерут». Усмехнувшись, Егор забирает котенка из моих рук, ненароком касаясь при этом меня пальцами. Вздрагиваю, как от ожога. Зверь замечает, вскинув взгляд, сощуривает глаза. Смотрит на меня алчно, как на добычу. Это длится всего секунду, но я за мгновение успеваю испытать целый спектр разных эмоций. Страх, неуверенность, азарт. Последнее повергает в ужас. Резко отведя взгляд, делаю большой вдох. Срабатывает инстинкт самосохранения. Бежать. «Это кот!» Проникает в охваченное смятением сознание голос Егора. «Что?» — не сразу понимаю. «Это кот, не кошка!» — проговаривает он, заглядывая котенку под хвост. «Если поможешь выбрать ему имя, я обещаю его пристроить». «Правда?» «Правда. Твои варианты?» «Я никогда еще не придумывала клички животным, но давай попробую». «Что, совсем никогда?» «Нет, у нас не было домашних животных». Улыбаюсь грустно. Папа обещал собаку на мой 7-й день рождения, но незадолго до него попал в смертельное ДТП. Маму же я на животных уболтать так и не смогла. «Сочувствую», — говорит Егор серьезно и показывает глазами на сидящего на его коленях котенка. «Итак?» Я шумно вздыхаю и, задрав голову кверху, начинаю перечислять. «Персик, желток. Можно назвать Лучиком или Маркизом. Лютик». «Ты сейчас серьезно?» Перебивает меня насмешливый голос Егора. «Конечно. Тебе не нравится?» «Он мужик, натурал. Ты хочешь унизить его мужское кошачье достоинство? Как он кошечкам представляться будет? Привет, я Персик, уединимся?» Не сдержавшись, начинаю смеяться. Егор, глядя на меня, тоже улыбается. «Ну хорошо», — успокоившись, сдаюсь я. «Давай что-нибудь мультяшное». «Валяй». «Гарфилд как тебе?» «Банально». «Да? Леопольд, Симба». «Решено». Хлопает ладонью по рулю и поднимает котенка на уровень глаз. «Нарекаю тебя Василием». «Эй!» — вскрикиваю я. «Васька? Ты серьезно? Это еще банальнее, чем Гарфилд». «Не обсуждается. Он мужик или кто?» «Дай его сюда», — тянусь к котенку. «Его будут звать Симбой». Егор отводит руку с котенком в сторону, но я не сдаюсь. Дотянувшись, обхватываю рыжий комочек пальцами и в тот же момент чувствую, как мой затылок накрывает большая ладонь. Я каменею. Мы врезаемся друг в друга взглядами, как соперники на ринге. Воздух вокруг потрескивает от напряжения. Он смотрит на меня, как на жертву, словно заранее уверен в своей победе. Давление руки на затылке усиливается. Засасывая меня в омут зеленых глаз, Егор медленно сокращает между нами расстояние. Все, что я сейчас могу делать, сопротивляться, уводя тело в противоположную сторону. Получается откровенно плохо. Силы не равны. Дыхание сбивается, сердце грохочет сразу везде. В горле, в висках и где-то в области пупка. Очередной судорожный вдох бьет по моим рецепторам его запахом. Мужским, терпким, чужим. Боже! Когда между нашими лицами остаются считанные сантиметры, я, признавая поражение, прикрываю глаза. Ненавижу себя и презираю, но иду на это осознанно. Он не набрасывается на меня, как животное. Сначала чувствую на коже теплое дыхание, а затем его губы, твердые и горячие. Целуют неторопливо, но основательно и властно. Манера завоевателя. Прийти на чужую территорию и уверенно, без спешки взять то, что хочется. Мой мозг сопротивляется, потому что я никогда не была в роли побежденной, а тело слабовольно подчиняется. Только поэтому я впускаю в свой рот чужой язык. Только поэтому принимаю его как дорогого гостя. Задыхаясь, жадно пью чужой вкус и не могу насытиться. Рыкнув, Егор углубляет поцелуй. Вонзает пальцы в мой затылок так, что я чувствую, как рвутся волоски под его рукой. Он съест меня, сожрет без остатка прямо здесь, в своей машине на трассе. Запаниковав, скребу ногтями по его предплечьям. Жалобно мычу в рот, прося о помиловании. «Хватит, пожалуйста», — шепчу, когда он, наконец, позволяет мне сделать глоток воздуха. Резко выдохнув, он снимает с меня руки и садится ровно. Сидит молча, восстанавливая дыхание примерно минуту, а затем, припечатав меня тяжелым взглядом, выходит из машины. А меня буквально смывает волной ярости. Оставив котенка на сидении, я выбегаю следом. Не давая себе отчета в собственных действиях, налетаю сзади и начинаю бить кулаками в мощную спину. «Козёл! Сволочь!» Развернувшись, он сгребает меня одной рукой и прижимает бедрами к бамперу джипа. «Полегче, киса», — проговаривает насмешливо. «Не расстраивайся так. Сейчас отцеплю провода и продолжим». «Не трогай меня!» — цежу в лицо. «Не смей прикасаться ко мне! Никогда!» Ухмылка Егора становится шире, а брови удивленно ползут вверх. «Хватит меня преследовать! Я расскажу мужу, он обеспечит тебе такие проблемы, что ты разгребать их устанешь!» Легко ломая сопротивление, он берет мой подбородок в жесткий захват и, склонившись, пошло облизывает мои губы языком. Меня прошивает ударом тока. «Ты сама мне позвонила, киса!» Усмехаясь, шепчет тихо. А затем, внезапно отпустив, как ни в чем не бывало, отцепляет провода, сворачивает их и убирает в черную сумку. Закрывает оба капота, открыв дверь Мерседеса, заводит его и подходит ко мне. «Аккумулятор поменяй завтра же, он бракованный». Я не в силах привести свою нервную систему в рабочее состояние, лишь молча на него таращусь. «Мужу привет!» — доносится до меня. Прежде чем, сев в джип, он закрывает дверь. Ослепляя меня, врубает фары и сдает назад. Ждет коридора и, ловко развернувшись на трассе, уезжает туда, откуда приехал. Я, хватая ртом остывший воздух, смотрю вслед удаляющимся габаритным огням. Слизываю с губ его вкус, касаюсь пальцами там, где фантомно еще ощущаются его прикосновения.